Мы стояли посреди небольшого леска, где Генрих Эдуардович остановил наш грузовичок. Как только они с Мартой выбрались наружу, сразу накинулись с вопросами. Самый главный, какого дьявола было нужно немцам от нас? Особенно бесновалась дамочка. У тебя же все документы в порядке. Накинулась она в первую очередь на Лизоньку. Правда, девчонка моментально взвелась на месте, словно ей вожжа под хвост попала. У меня то, да, все в порядке, и документы, и с головой, а вот у кого-то явные проблемы с последним. Так что, нечего валить все в кучу. Ивана спрашивайте, по какой причине нас чуть не расстреляли на выезде. В произошедшее, его рук дело. Пришлось признаться и Мацкевичу, и Марте, что наша компания на одного человека больше, чем планировалось, а затем продемонстрировать им священника. Подожди, переводчица, которая отошла в сторону, видимо, дабы успокоиться, резко развернулась и снова приблизилась к машине. Ты хочешь сказать, что украл пленного? Серьезно? Просто по своему желанию, глупости, внезапно случившемуся приступу идиотизма, выбирай, что нравится, взял этого человека из-под носа караульного и потащил его с собой. Иван, ты скажи, у тебя правда, с головой все в порядке? Что-то мне подсказывало, ответ ожидается вовсе не положительный. Поэтому и отвечать не стал. Зачем тебе священник? Его арестовали за то, что он во время службы говорил нелицеприятные вещи о немецком командовании вообще и фюрере в частности. Он даже не коммунист, не политработник, не военный, церковник. Марта искренне не понимала моих мотивов. Ну а я, к сожалению или к радости, не мог их объяснить. Потому как в этом случае пришлось бы рассказывать все, начиная от креста и разведданных, заканчивая бабкой, в которой сидит самый натуральный демон. Представить не могу реакцию эстонки, узная она истинное положение вещей. Есть у нас, у русских, традиция, при побеге из плена брать с собой священника. Примета плохая, если оставишь батюшку за спиной. Марта несколько минут молча смотрела на меня, а потом сделала вывод. Издеваешься. Ну, ладно. Она снова отошла в сторону, достала из кармана портсигар, спички и закурила. Сдается мне, количество людей, желающих при первой возможности бить Иваныча по голове, становится все больше и больше. По крайней мере, тот взгляд, который Марта кинула напоследок, однозначно не являлся признаком любви и симпатии. В таком случае современные люди ставят статус в социальных сетях все сложно. И что делать с ним? Громко, чтоб наверняка слышала дамочка, спросил Мацкевич, а потом, наклонившись близко-близко, зашептал, обдавая горячим дыханием мою щеку. «Это с книгой связано?» «Да, с книгой. Священник нам нужен. В книге дело, верно?» Я отстранился, испытывая дикое желание втереть кожу в тех местах, где Мацкевич чуть ли не касался ее губами. «Гадость-то какая! Вы так близко не надо! Нарушаете мое личное пространство!» «Да, с книгой. По сути, проще подтвердить Генриху Эдуардовичу его домыслы, чем объяснять, в чем он ошибается. Ситуация та же. Правду не скажешь. Я так и подумал». Мацкевич довольно хихикнул, а потом хитренько подмигнул. «Это жертва?» «Да, церковник в роли жертвы». «А-а-а-о, какой ты, Иван!» Меня аж передернуло от мысли, что этот псих себе представил. «Да уж, крыша у него потекла капитально. На самом деле», — подала голос Лизонька, стоявшая рядом, «дальше, что делать? Мы не довезем его в таком состоянии. Это я точно говорю. А могла бы, между прочим, помолчать». Девчонка многозначительно сделала паузу. Мол, смотри, какая молодец. Искренне и честно хочу помочь. Ох, не знаю. У меня складывалось уже ощущение, что все вокруг против нас с Иванычем, имея основной целью какой-то вселенский заговор. Значит, нам нужно сделать так, чтоб ему стало лучше. В предыдущих словах Лизоньки, конечно, был смысл, собственно говоря, из них и сделал озвученный вывод. Судя по всему, Алексея достаточно сильно избили. Возможно, не единожды. Неизвестно, вдруг в наличии имеется внутреннее кровотечение или еще что-то хуже. Но и где взять врача посреди полей, не представляю. Попробуем рывком, без остановок, добраться до Москвы в расчете получить помощь там, скорее всего, и правда, привезем труп. А это совсем не является целью, ради которой я вытащил его из фашистских лап. Мне обязательно нужно поговорить с Алексеем. Тем более, теперь, после того, что рассказала девчонка, есть очень большое подозрение, данный человек знает что-то о прошлом Иваныча. Возможно, о его детстве, родителях, но главное о том, почему все события вертятся вокруг деда. Уж точно крест предназначался деду в итоге каких-то определенных его особенностей. Немцы ушли вперед. Они двигаются достаточно бодро. Можно только надеяться, что по дороге нам попадется какая-то деревня или село. Там появится шанс немного его. Лиза замолчала, подбирая слова. Рядом находился Мацкевич, при котором она не хотела называть вещи своими именами и тем более говорить о своих возможностях, а я так понимаю, речь шла именно об этом. Имеешь в виду, дать ему шанс хотя бы прийти в себя и осмотреть травмы более подробно? Ты ведь разбираешься в этом. Решил прийти девчонке на помощь, подсказать более-менее подходящий вариант, который удовлетворит и Мацкевича, и Марту. Однако эстонка, услышав мои слова, тут же подскочила снова ближе к нашей компании, которая стояла рядом с кузовом машины, изучая лежащего там человека в шесть глаз, будто консилиум, честное слово. «Мы торопимся, любая задержка недопустима», — рявкнула переводчица приказным тоном. «Замечательно, ну, вот и поторопимся найти деревню, там разберемся тогда на месте». Лиза осмотрит нормально нашего неожиданного спутника, но прошу очень хорошо запомнить и понять, без этого человека я не пойду никуда. Ясно, ни для кого не секрет, что немецкому командованию требуется книга, где она известна лишь мне. Если вы, фрау или госпожа, как там правильнее, Марта, желаете выполнить распоряжение фон Бака, отправившего вас с нами, то, соответственно, не нужно указывать, как, с какой скоростью и куда мы пойдем. Понятно говорю, эстонка молча смотрела мне в глаза. Судя по сцепленным зубам, ей хотелось сказать очень многое, но приказ, есть приказ, он у нее конкретный. Вот и чудно. Садитесь в кабину, я поеду с Алексеем. За ним нужно присматривать. Одного оставлять никак нельзя. В деревне, даже если нам такая попадется, могут быть части немецкой армии. И скорее всего, будут. Думаете, их не оповестили о сбежавших из Калинина людях? Раз уж говорим откровенно, думаю, тебе, Иван, вполне понятно не только то, что командованию нужна эта книга, но и то, что я не имею официального статуса, находясь с вами. Контроль, да, вы, русские, отличаетесь крайней степенью идиотизма, когда это касается каких-то ваших патриотических чувств. И вас, например, в Москве может внезапно посетить мысль, что отдать нужную Федору фон Боку вещь, ошибкой поступления. Вот я должна уберечь от подобных глупых мыслей. Но при этом, если встанет вопрос у встреченных нами немцев, а какого дьявола мы вообще делаем, сказать о важности миссии права не имею, ибо это весьма чревато плохими последствиями. Всем нам, то, что данные беглецов, то есть наши, переданы, я вам гарантирую, потому как наглядно вмешаться в такой ход событий даже генерал не может, тем более он, слишком много глаз и ушей, на кону не только его карьера, но и, возможно, жизнь. Вполне вас понимаю, фрау Марта, но мы попробуем найти деревню. Нужна совсем немного времени, уверяю. Потом, Москва. Я скажу наверняка, будут ли в том месте, которое нам попадется, военные, способные причинить вред, добавила Лизонька. Девчонке, кстати, Марта сильно не нравилась. Я видел это по слегка кривившимся губам, когда она смотрела на эстонку, и потому, что одна бровь чуть приподнималась, будто видела перед собой Лизонька некрасивую женщину. Переводчица несомненно была красивой, а какого-то навозного жука. Марта с иронией отнеслась к словам блондиночки. Очевидно, неприязнь была взаимной. Ох уж эти девочки. Мне кажется, во всех женщинах изначально имеется дух соперничества. А если встречаются две сильные, привлекательные особы, так вообще, словно две ядовитые змеи пересеклись на одной дорожке. Того и гляди, пустит яд друг в друга. Отлично. Значит, коллективным решением мы пришли к единственному правильному варианту ближайших действий. Генрих Эдуардович, возражения имеются? У Мацкевича не имелось ничего, ни возражений, ни адекватности. Он смотрел на священника воспаленным, сверкающим взглядом и периодически облизывал сухие, потрескавшиеся губы. Чисто маньяк, отвечаю. Он будто мысленно разделывал несчастного Алексея на составные части, получая от этого воображаемого процесса сильное удовлетворение. Тем более, для Гериха священник являлся этапом пути к вожделенной книге. Я, честно говоря, начал уже опасаться этой вещи. Просто, Василия она довела до самоубийства, Мацкевича превратила в откровенного психа. Невольно запереживаешь, что она убери. Черт, еще же надо придумать, как ее вырвать из рук Лаврентия Павловича. Хотя тут, думаю, рассчитывать приходится только на Тихонова. Как бы то ни было, по предыдущему опыту, понятно, майор вполне себе нормальный мужик, особенно по сравнению с остальными. Ладно, дамы и господа, товарищи и фрау, пора ехать. От нашего стояния посреди российских полей ничего не изменится. Я полез в кузов, а троица в лице Мацкевича, Марты и Лизы в кабину. Было опасение, что блондиночка заортачится и откажется ехать бок о бок с эстонкой. Все-таки градус напряжения между ними хоть и медленно, но весьма заметно рос. Однако, Лизонька вела себя хорошо. Это радовало. Я бы не хотел надолго оставлять безумного Генриха наедине с Мартой, которой не доверяю от слова совсем. Тот момент, что блондиночка находится рядом, не даст хитрой эстонке, а данная особа прибалтийских кровей явно не дура, наладить близкий контакт с Мацкевичем. Как там говорят, разделяй и властвуй, на мировое господство не претендую, но все же тактика отличная. Уселся рядом с лежащим на полу кузова священником, подоткнул вокруг него получше тулуп. Машина тронулась с места, но, к счастью, уже не мотыляла так, как во время нашей сумасшедшей гонки. Снова задумался обо всех обстоятельствах. Ну и, конечно, что греха таить, в первую очередь о Лизоньке. Вот тебе и девочка с секретиком. То, как она повела себя в критической ситуации, реально подкупала. Не испугалась, не разрыдалась, не кричала «помогите», не пряталась за спины товарищей. Наоборот, можно сказать, встала плечо к плечу со мной. Настоящая боевая подруга. В груди как-то горько защемила. Просто ведь это все временно. Имею в виду, Лиза в моей жизни. Рано или поздно, а я надеюсь, что рано, вернусь к себе. В свое время, в свое тело. Она останется здесь, с Иванычем. Твою мать, какая же муторная мысль. Радует, что хотя бы не она моя бабка. Помнится, соседка рассказывала о какой-то Алевтине, ставшей супругой Иваныча. Вроде, именно та была матерью их единственного сына. Правда, это в изменившейся реальности. Но, я надеюсь, в прежней все так и было. Вся вот эта тема с родственными связями, не дай бог. Но вообще, конечно, вернусь обратно, обязательно постараюсь выяснить о семейной жизни Иваныча. Должна же она быть. Точно отца не аист принес. Что там с этой Алевтиной? Куда делась? И вот что, выходит, я могу пускать слюни на Лизоньку сколько угодно, однако у нас нет будущего. Это факт, не имею возможности остаться здесь. Это погубит деда совсем, как, просто живое существо. Бабка-демон же говорила про душу и все такое. Забрать блондиночку к себе, опять же, неосуществимо это. Да и в новой реальности она сильно изменилась. Мысль замедлилась, открутилась назад, а потом снова пошла на повтор. Изменилась. Черт, а ведь девчонка в том, советском будущем, дожила до современности. Уж не знаю, как, но тем не менее, соответственно, в моей настоящей жизни она тоже, выходит, может быть, просто нужно ее найти. Я разулыбался от посетившей меня идеи. Просто сидел, как дурак, в кузове военного грузовика рядом с полутрупом человека, которого надо спасти в любом случае, и улыбался, честно. Потому что, выходит, есть шанс, да, вернусь обратно, начну розыски. В конце концов, мент я или нет, что ж, не смогу найти одну единственную особу. А вот потом, дальнейшие размышления были настолько неожиданными, что прибалдел от самого себя. А потом я женюсь на блондиночке. Отвечаю, если разыщу, точно женюсь. Хотел ведь семью. Ну, вот же, несомненно, таких, как Лизонька, уже давно не делают. Это штучный вариант. Коллекционный, из тех времен, когда женщины действительно были настоящими, правильными, способными на поступки, потому как, да, мужская тема, быть решительным, но женская, в нужный момент стоять рядом, жена-ведьма, а что, вполне интересная история выйдет, скучать точно не придется, не заметил, как задремал, машина раскачивалась мерно, поэтому голова сама упала на грудь, и я провалился в тягучее небытие. К счастью, снов не было, а то еще над этим голову ломай. Скорее всего, весьма энергичный отъезд вымотал организм настолько, что он просто предпочел отключиться. Очнулся в момент, когда грузовик дернулся пару раз, а потом остановился. Я резко вскинулся. На улице светало. Сколько мы ехали, интересно. Точно не час и не два. Вот это я поспал. Рядом в той же позе лежал отец Алексей. Поднялся на ноги, оперся о кабину и осмотрел окрестности. Чуть в стороне шла широкая сельская дорога, А еще дальше виднелись дома, не очень много, даже быстрее мало, может, штук 20, может, 30. Утро было влажное, хотя, в последнее время стояли очень сильные холода. Похоже, предстоит потепление и дожди. Дома, видневшиеся впереди, окутывал дымный туман. Он клубился по земле рваными кусками. Дверь кабины хлопнула, и в зоне видимости появилась Лиза. «Что скажешь?» «Скажу, что не чувствую опасности». Девчонка сразу поняла смысл моего вопроса. «Это удивительно, но деревня маленькая, ее будто обошли бои стороной. Не знаю, почему, однако это место ухитрилось проскочить сквозь зубья немецкой мясорубки». «Точно», Лизонька тут же надулась, демонстрируя зарождающуюся обиду. «Как это так?» «Сомневаются в ее профессиональной оценке ситуации». «Ну, хватит, сама понимаешь, что на кону. Просто уточняю, интересно, сколько до Москвы? Если проведем здесь день и выйдем в ночь, как думаешь?» «День – это хорошо, смогу немного подлечить отца Алексея. Там, глядишь, в ночь выдвинемся, как ты и говоришь, местные подскажут направление». «Хорошо, сообщи Мацкевичу, пусть едет к деревне». «И, Лиза», девчонка уже хотела вернуться в машину, когда назвал ее имя. «Я тебе верю». Она замерла, а потом подняла взгляд. «Между нами что-то происходило в этот момент, не знаю, что, не могу объяснить словами, но все оригинальные мысли, которые клубились в голове перед тем, как заснул, сейчас показались мне однозначно правильными. Моя женщина, это, факт». Лиза кивнула, так ничего и не сказав, а потом полезла обратно внутрь машины. Грузовик снова тронулся вперед. Я по-прежнему стоял, опираясь о кабину, чтоб лучше видеть, кто и как нас встретит. Автомат находился у девчонки, она сунула его за сиденье, еще когда мы отправились в дорогу после бурного обсуждения сложившихся обстоятельств. На крайний случай, сообразит, что делать, теперь уверен точно, и нас реально встретили, с вилами. Честное слово, дедуля, лет 80, рядом с которым стоял подросток, прямо на въезде в деревню, Мацкевич затормозил, а потом вырубил двигатель. «Здравствуй, отец», улыбаясь, крикнул приветствие и поднял руки. Пусть видит, что в них пусто. Слишком уж лица решительные у обоих встречающих. Наверное, услышали звук подъезжающего грузовика. Сейчас глубокая, отдающая эхом тишина. Вполне ожидаемо, что местные вышли посмотреть. Удивительно, в каком составе. Вилы, конечно, мощное оружие, однако, против любого огнестрельного, даже рассматривать смешно. Но вот старик, похоже, считал иначе. Смотрел настороженно, внимательно. Устрашающее сельхозорудие держал наперевес. Честно говоря, такое ощущение, если дернусь, метнет его, как аквамин свой трезубец. И здоровее видали, протянул дедуля. Пацан, стоявший рядом, вряд ли старше 13, медленно вытащил из кармана рогатку. Ну, все, капец нам, подготовились серьезно. Еле сдержал смешок, негоже обижать людей. Отец, у нас тут человек, который нуждается в помощи. У вас ничего не просим, но нам бы до вечера перебыть. Умыть его надо, осмотреть. Если очнется, покормить немного, совсем чуть, для поддержания сил. Там, в кабине, стукнул пару раз по крыше. Две женщины и водитель. Одна из них, медсестра, можно сказать. Пропустите в деревню, пропустить то можно. Не боишься, вдруг фрицы в засаде? Дед ни на каплю после моих слов не расслабился. Наоборот. Взгляд стал еще более собранный, не думаю, иначе ты бы, отец, не вышел навстречу с вилами и вон, махнул рукой в сторону пацана, с таким напарником серьезным, думаю, деревня слишком маленькая, если и прошли немцы, то просто забрали, что могли, а делать им тут больше нечего, ну, каков будет ответ, примите нас до вечера, не знаю, старик посмотрел на стоящего рядом подростка, кивнул ему, велев этим жестом оставаться на месте, а сам пошел к грузовику, приблизился, а потом заглянул в кузов. «Ох ты ж, отец Алексей, кто его так, а, ерунду сказал, знаешь его?» Я с удивлением уставился на старика. «Вот это номер, однако, и не верь после таких совпадений в судьбу. Конечно, известный человек, добропорядочный, удивительно чистый, на его службы многие с района ездили, особенно, когда фрицы напали. Раньше то, до войны, не приветствовалось все это, ну ты понимаешь. А вы где нашли то батюшку, что-то худо совсем ему, о чем и речь, отец, где нашли, его теперь уже, к счастью, нет, а вот помощь очень требуется, хорошо, езжайте, последний двор, там остановитесь,

Может, все же отдохнешь? Совесть заставила задать этот вопрос. Хотя, если честно, конечно, мне хотелось услышать, наконец, продолжение всех этих вроде бы не связанных на первый взгляд историй. Нет, брат Иваныча покачал головой. Видишь, как все меняется. Надо успеть рассказать. Хорошо, просто волнуюсь за тебя. Справлюсь, не переживай. Алексей скривил разбитые губы, снова пытаясь улыбнуться. Так вот, продолжу. Иван Евгеньевич Баткин появился на свет до того, как его отец развелся с супругой, но фамилию получил, как положено. Все же, он был еще и сыном княжны. И это наш отец. В год революции ему исполнилось 25 лет. Он был молод, верил в лучшее и надеялся, что у России великое будущее. Угрозой большевиков не считал. Воспитанный среди молодых либералов, свято верил, что новая власть просто желает перестроить империю в демократическое государство. Поэтому остался на родине. Тем более, своей работой он выбрал ту же стезю, что и отец. Стал врачом, и поначалу все складывалось неплохо. Еще до революции женился на хорошей девушке. Занимался врачебной практикой. Я родился в 1913. Ты, позже на 10 лет, уже в условиях, которые показали, как сильно ошибался отец. Но, в принципе, все, на самом деле, было неплохо. Мы жили в Петрограде, который через год после твоего рождения стал Ленинградом, не в Москве. И, наверное, об отце бы никто и не вспомнил. Да, сын княжны и лейб-медика самого Николая II. Но как-то затерялась наша семья, и это было прекрасно. Ровно до того момента, пока чекисты не начали активные поиски драгоценностей Романовых. В общем, оказалось, что рядом с царем в тот момент находился еще один человек, Чемодуров Терентий Иванович, камердинер Николая. Но в день, когда императорская семья была убита, он вдруг заболел и оказался в больнице. Выжил чудом, казалось бы, однако дело было вовсе не в чуде. Он сотрудничал с большевиками, давал им информацию, которую они требовали. Благодаря этому и заслужил возможность жить дальше. Среди того, что Терентий рассказал, тогда был один интересный факт. Точнее, просто факт. Интересным для чекистов он стал значительно позже. Незадолго до смерти, лейб-медик виделся со своей второй половиной. Имею в виду княжну Елену Александровну Ливин, нашу бабушку. Она приехала в Тобольск, перед тем, как Романовых перевезли в Екатеринбург. Чемодуров рассказал в своем очередном доносе, будто случайно слышал часть разговора. Баткин отдал ей крест и какую-то бумажку, сказал, что необходимо сохранить сведения о спрятанных сокровищах, а крест – это давнее наследие Романовых. Его передал Александру II, тому самому, который отменил крепостное право, освободителю, некий старец, живущий в Сибири. Не могу сказать точно, однако, есть мнение, будто это был его дядя, Александр I, который из-за груза вины за убийство отца, все же оно произошло при молчаливом содействии сына, изобразил свою смерть и ушел в отшельничество. Подожди, секунду, я прервал Алексея, мне нужно было просто выдохнуть. Александр, тот самый, про которого рассказывала бабка, демон, что на него у ада были большие планы, а он раскаялся. Так вот чей крест? Крест грешника, осознавшего свой грех. Что случилось? Брат Иваныча с волнением смотрел на меня. Все? Нет, ничего. Просто немного. Да, все хорошо. Если можешь, продолжай. Бабушке об этом кресте еще сам Николай II рассказывал. Он искренне верил в то, что старица и есть его прадед. Говорил, мол, об этом много есть свидетельств. Начиная от внешности, заканчивая тем, что некоторые представители царской семьи ездили к нему навстречу. Вот этот самый крест Баткин отдал княжне Елене Александровне. На бумаге, так понимаю, был план того, где спрятаны самые дорогие сокровища Романовых. Они, похоже, решили не складывать все яйца в одну корзину. Как бы то ни было, рассказ Чемодурова был записан, но внимание сильно не привлек. Богатство в тот момент мало беспокоили большевиков, потому что на подходе была армия белогвардейцев. Те взяли Екатеринбург через 8 дней после убийства царя. Напряженное было время, но зато, спустя много лет, в процессе поиска богатств, кто-то из чекистов наткнулся именно на эту запись. Они еще никак не могли разыскать Марфу, предположительно имеющую сведения о той части сокровищ, которая хранилась в Тобольске. Поэтому, рыли землю очень сильно. Стали выяснять, что да как с княжной стало. Конечно, выяснили. Она уже скончалась, а вот сын ее, его жена и двое детей, вполне прекрасно себя чувствуют. Подумали и рассудили, Нужно выяснить, является ли рассказ Чемодурова достоверным. Это был 1927. Может, нас именовало бы все, случившееся позже, но крест. Его нашли при обыске, и он полностью соответствовал описанию, которое давал камердинер царя. Отца забрали, и мать забрали. Мне исполнилось 14, тебе 4. Я не знал, что делать и как поступить правильно. Но когда ты был совсем маленьким, меньше года, заболел сильно, очень сильно. Даже отец, будучи врачом, ничего не мог сделать. Все шло к тому, что ты бы умер. И вот мама, она молилась несколько ночей подряд, с этим крестом в руках, не знаю, но верила в его силу. Отец же рассказал ей, откуда столь важная вещь. Мама вообще знала все о его прошлом, о семье, о том, что дворянин. И вот когда стало совсем худо, я сидел рядом с ней и тоже молился. Дал обещание, если выживешь, стану служить Богу. Буду людям помогать, чего бы мне это ни стоило. Бог услышал, наверное, может, меня, может, мать. Но на следующий день ты быстро пошел на поправку. А тут такое. Понимал, что скорее всего родителей можно не ждать. Большевики и не скрывали цель своего прихода. Крест обнаружили, вообще сразу вдохновились. Только до сих пор, не пойму как, но забрать его не смогли. Точнее, не поверишь, забыли. Правда, оставили на столе и ушли, словно затмение у них было. Я сидел в нашей квартире, ты бегаешь рядом, что-то понимаешь, что-то нет. Вдруг, как озарение, собрал твои вещи, взял за руку и пошел к пациенту отца, которого тот из рук смерти почти вырвал. Не знаю, не давала мне покоя мысль, что с тобой что-то приключится. А если бы остался дома, то такое могло произойти. В общем, тот человек помог, не отказал. Он как раз собирался в Москву ехать, забрал тебя с собой. О том, что бросил ребенка там, в столице, я узнал только когда начал разыскивать брата. Но причину того поступка, правда, так и не узнал. Тебя нашли на улице среди беспризорников, а потом уже определили в детский дом. Позже это выяснил, гораздо позже. Ну а в тот день, сам вернулся домой. И знаешь, крест ведь тогда меня спас. Я почти уже подошел к квартире, сунул руку в карман, а его нет. Хотя, помню, что был. Когда тебя уводил, точно забрал его со стола. Испугался, пошел обратно. Всю дорогу осмотрел. Думал, может, выронил. Он и правда лежал на земле. Не понимаю, как выпал. Тем не менее, пока бродил туда, сюда, времени достаточно прошло. Когда вернулся к дому, соседка сказала, будто чекисты опять приезжали, детей искали. Видимо, мать с отцом отказывались от сотрудничества, так они хотели сыновьями припугнуть. Будь я на месте, меня бы тоже забрали. После этого, подумал, что пора обещание, наверное, выполнять. Неспроста все это происходит. Несколько недель просто скитался, побирался, ночевал на улице, но точно знал, домой нельзя, а потом прибился к храму, другой фамилией назвался, так и остался служить Богу, как должен. За тебя все переживал сильно, но был уверен, тот человек не бросит. Только спустя много лет, когда смог начать поиски, узнал, что все-таки бросил. Сам он не имею понятия, где, спросить некого, почему поступил подобным образом. Ну а ты, на момент, когда разыскал, уже много лет в детском доме жил. Фамилию тебе дали Симонов, имя твое осталось и отчество. Наверное, их ты сам сказал, потому что помнил. Но все это очень долгое время у меня было ощущение, мы встретимся обязательно. И еще, что крест этот твой, на самом деле. Мать же, когда ты выздоровел, сказала, будто благодаря ему тебя отмолила. И всегда говорила, что он тебе вторую жизнь дал. Представляешь, мое состояние, когда ты в подвале том появился, у немцев. Это просто чудо какое-то, божье провидение. А сокровищами я почему начал интересоваться? Марфа, та самая, на моих руках умерла. Так вышло, когда исповедовалась, сильно горевала, что подвела матушку игуменью, выдала большевикам тайну, а потом сказала, будто среди тех драгоценностей, которые так и остались не найдены, имеется нечто очень важное. Хорошо, что чекистам их никогда не найти, но она, как в бреду была, много непонятного говорила. Случилась наша с ней встреча в 1933 году. Я начал собирать любую информацию. Слова ее сильно мне в душу запали, потому что во всем есть Божий промысел. Не зря вот так нас судьба свела. Она ведь не знала, кто я такой на самом деле. А я сначала не знал, кто она. Вот так и вышло. Тебя искал. Следы сокровищ искал. Самое интересное, крест в семье нашей всегда был. Отец не скрывал, что он получен от бабушки Елены, а вот про тот самый листок, который якобы Баткин ей передал вместе со святыней, ни слова никогда не говорил. Ничего подобного не помню. Алексей вдруг замолчал, бледнее лицом. Хотя, куда уж больше, все, хватит. Я встал с кровати, а потом наклонился над ним, подтягивая лоскутное одеяло. Поговорим еще, а то ты сейчас снова отключишься. Поспать тебе надо. Тем более, вечером нам в дорогу. К Москве поедем. Хорошо, согласился мой черт, а ведь он тоже вроде мой дед, получается. В Москву, так в Москву. Мы встретились, наконец, все теперь наладится. Только он произнес последнее слово, как взгляд его осоловел, голова медленно склонилась на бок и глаза закрылись. Я постоял рядом, слушая дыхание. Нет, все нормально, спит. Просто реально человек устал и вымотан. Тем более столько много еще мне тут рассказал. Ему это совсем не просто далось. На одной силе воли держался. Убедившись, что с отцом Алексеем все хорошо, вышел на улицу. Голова буквально разрывалась на части от полученной информации. Она была настолько неожиданной, что я просто вообще не понимал, как ко всему этому относиться. С одной стороны, некоторые части весьма затейливого пазла встали на место. Дед аристократ, дворянин, а его матери не сильно понял, кто она такая, да и неважно уже, хороший человек, этого достаточно. Выходит, их убили. Думаю, так и было. Нужна была информация о сокровищах царской семьи. Подозреваю, ее, этой информации, просто не было. Ну, передала княжна крест. Так это ничего себе, какое наследие. Вещь, сделанная руками одного из Романовых. Тем более, вроде, как святая. Очень сомневаюсь, что параллельно, княжна сыну сокровищами голову забивала. Даже, если имелась эта бумажка, даже если реально лейб-медик дал ей подсказку, где искать, времена не те были для подобного знания. Уверен, она наоборот, всячески сына от этого оградила. Ему, правда, вряд ли поверили, детей хотели точно забрать, что родители были сговорчивее. Получается, Алексей и себя, и деда спас. Почему уж тот мужик, которому он отдал Иваныча, бросил ребенка в Москве, теперь и не узнаешь. Как бы то ни было, дед выжил, вырос, нормальным человеком стал. Вот она, Наталья Никаноровна, и говорила, что крест заберу только я, то есть Иваныч, но твою мать. Почему нельзя было объяснить все нормально, сказать правду? И еще один момент не могу понять. Лиза сказала, будто за мной два мертвеца ходит. Мужчина в царской форме и женщина в бальном платье. Обоих убили выстрелами в голову. Ну ок, ладно, родители, можно подумать, но форма и платье. Очень сомневаюсь, что в 20-х годах городской врач и его супруга в подобном виде посещали какие-то советские мероприятия. Вот прям очень. А так-то, если откровенно, быть того не может. Выходит, не родители. Кто тогда? Иван, размышляя, я вышел из дома, спустился по двум кривым ступеням и замер посреди двора, даже не заметив этого. Никого вокруг не было. Дед куда-то испарился. Пацан убежал, похоже, по своим пацанским делам. Даже Александра отсутствовала. Окликнула меня Лиза. Она подошла откуда-то сбоку. На тебе лица нет. Что такое? Что случилось? С отцом Алексеем все хорошо? Я смотрел на девчонку, но будто сквозь нее. Просто не знаю. Дед, Иваныч, представить не мог, насколько сильная трагедия за его спиной. Насколько сильная трагедия многих людей за его спиной. Даже так, насколько он связан со всем, что происходило в начале прошлого века. Но главное, представить сложно, что ему пришлось пережить. Да, был ребенком, но я, к примеру, помню детство. Помню себя в 4-5 лет, уверен, и он помнил. При этом, без призорничества на улице, детский дом, чекисты. Как он вообще пришел к этому? Пойти служить на Лубянку. Как, не знает про родителей, что руководило им? Черт, никогда этого теперь не выясню. И ведь он был предан Союзу. Точно знаю, был предан своей работе. Теоретически, с братом так и не встретился, если меня только сейчас отправила Наталья Никаноровна за крестом. Она ведь сразу сказала, с Иванычем они бы не договорились. Значит, даже правда о смерти родных не заставила бы его действовать иначе. И вот эта особенная защита от влияния демона, от Лизонькиных штучек. Что это? Неужели и правда он не умер в детстве благодаря вмешательству каких-то божественных сил? С ума можно сойти от того, насколько Иваныч необычный человек, а я ни хрена этого не знал, не видел, не понимал, дебил. Я, дебил, эгоистичный пацан, который много лет мстил единственному родному человеку своим поведением и отношением за то, в чем он вообще не виноват. Иван, да что с тобой такое? Лиза подошла ближе и тронула меня за плечо. Все хорошо, думаю, как забрать книгу. Ее непременно надо забрать. Я обязан. Отдал ее Тихонову, а тот бери. Не знаю, насколько ты в курсе, но черт, это была большая ошибка. Наверное, подвел одного человека этим. Дело даже не в твоей бабке, не в майоре. Не могу сказать тебе, хотя очень хочется поговорить с кем-то. Тяжко так, что? Тяжко, короче, я подвел человека. Он не сделал, а я сделал. Говорил без перерыва и, наверное, для Лизоньки это все звучало как бред. Но она молча слушал, не перебивая. Чертова книга. Зачем отдал ее чекистам? Книги нет. Голос раздался очень неожиданно. Со стороны дома. Марта стояла на ступенях, глядя на нас с Лизой холодным, оценивающим взглядом. Вот ведь сука. Подкралась, даже не заметили, как она вышла. Нехорошо подслушивать. Я повернулся к ней лицом, не скрывая неприязни. Еще раз задаю вопрос. Книги нет, мы не сможем ее забрать. Поездка в Москву, вранье, да, все, довольно. Девчонка, заразившись, видимо, от меня, резко обрубила эстонку. Все, что происходило дальше, напоминало кадры кино, которые вдруг кто-то невидимой рукой поставил на замедленную перемотку. Так еще бывает в ночных кошмарах, когда нужно убежать от злодея во сне, и ты вроде бежишь, а ноги тяжелые, еле поднимаются, и все так медленно-медленно. Вот Марта ныряет рукой в карман, вот она направляет на меня, темный, какой-то некрасивый пистолет. Не знаю, почему в этот момент в голове пронеслись именно такие сравнения. Темный, некрасивый, вот звучит выстрел, а потом вдруг я вижу, как Лизонька кидается вперед. Вижу и думаю, что творишь, дура, это же траектория полета пули. И главное, мысли такие медленные, вялые. Но когда тело девчонки, метнувшееся к Марте, как-то внезапно замерло и, покачнувшись, стало падать назад, кнопку перемотки снова отжали. События понеслись с удивительной скоростью. Я поймал Лизу, прижимая ее спиной к своей груди, развернул лицом, а потом, опустив взгляд, увидел, как на ее грязном, испачканном угольной пылью пальто медленно, словно нехотя, расползается маленькое красное пятно. Тело блондиночки как-то обмякло, отяжелело. Она будто не могла стоять. «Лиза, твою мать, Лиза!» Я опустился на землю, держа ее в руках. В этот момент не было красивых фраз, стонов или криков. Она просто закрыла глаза и все. Но самое главное, я очень ясно понимал, знал наверняка. Девчонка умрет. Прямо сейчас, или через 5 минут. Но она точно умрет, сука. «Лиза!» Неожиданно бедро обожгло, будто там кто-то поднес огонь. Свободной рукой залез в карман. Что за херня-то? И как не вовремя. Пальцы нащупали лучи звезды. Она была горячей. Да ну нахер. Я быстро вытащил проводник из кармана. Не смешно, конечно, но хожу, имея в левом кармане святой крест, а в правом – дьявольскую штуку. Звезда Давида в данный момент демонстрировала мне, словно насмехаясь, 6 лучей. Как я и подумал. Да ну нет. Вы чего? Краем глаза увидел бегущую по двору Александру. Она вроде что-то кричала, но звук почему-то отсутствовал. На пороге появился Мацкевич. Марта исчезла. Упустил момент, когда и куда. Это не важно. Взгляд снова вернулся к Лизе, которая лежала в моих руках. По идее, я должен сейчас, наверное, кричать и бесноваться. Трясти ее за плечи и требовать «не уходи». Но так бывает лишь в кино. Пуля попала, судя по тому, где выступила кровь, либо в сердце, либо рядом. Пятно небольшое, совсем маленькое. В глазах начало темнеть. Я терял сознание, и чертова звезда в руке говорила однозначно, моя очередная командировка закончится именно в это мгновение, а Лизоньки все, больше не будет. Ее смерть ощущалась четко, как присутствие человека рядом, который дышит мне в ухо. Попытался проморгаться, чтоб отогнать темноту. Жалкие потуги. На третьей попытке, глаза закрылись совсем. Стало темно и очень спокойно. Очнулся почти сразу. Где-то далеко, приглушенно раздавался изредка звук проезжающих машин. Машин. Я открыл глаза, уставившись в небо. Лежу на спине. Звезд слишком много для осени. Да и тепло очень. По-летнему. В руке зажато что-то. Звезда. Должна быть она. Но. Нет. Размеры не те. Да и форма не та. Поднял руку, чтоб видеть ее. Мои пальцы крепко держали нож. Нож. Я резко принял сидячее положение. покрутил головой. Вокруг, лесок, знакомое место. Оно находится рядом с домом, моим настоящим домом. Там, где я живу в своей обычной жизни. Деревья, край парка, куда часто хожу на пробежку. Но вот рядом, твою мать, рядом, девушка. И мы явно с ней не на прогулку сюда пришли. Потому что сложно наслаждаться дивной летней ночью, когда у тебя нет глаз, а рот разрезан от уха до уха. С возвращением, Иван Сергеевич. Конец.